Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Ищук. Спецгруппа «Нечисть». Пролог. Трофимов. На выход. В открытую дверь камеры заглянул мордастый конвоир. С вещами. Привычно поинтересовался я. Тебе, смертнику, какая разница? Также привычно ответил он и добавил. Остальные тоже готовимся. Командир, раздался голос Зямы из угла, да пребудет с тобой еврейское счастье. Зяма, ты его благословил или проклял? С улыбкой поинтересовался Марсель. Судя по твоей морде, тебе оно не сильно помогло. Зяма потрогал заплывший глаз, хмыкнул и подытожил. Видимо, грешен я сильно. Чего можно ожидать от судьбы, если все мои друзья гои? Молчи, неверный, с усмешкой заявил с верхних нар Вартанчик. Так, прикрикнул конвоир. Закончили базар. Трофимов, шевели копытами. До встречи, парни. Попрощался я и вышел в коридор. Лицом к стене, руки за спину. Я послушно выполнил его требования. Сашок, вдруг зашептал конвоир, тебе привет от барона. Он просил передать, что от вышака он вас отмазал. Его замысел о признании вас психами сработал. Сегодня комиссия, скорее всего, выдаст желтые справки и домой, на лечение. Спасибо, Борисыч, прошептал я в ответ. Ни за что, сынок, вздохнул конвоир и рявкнул. Чего встал-то? Вперед, вперед, я, псих. У судьбы странное чувство юмора. Желтая справка, вот угораздило. Но она все равно лучше, чем военно-полевой трибунал, высшая мера, расстрельная команда и финальный залп. Я, псих. Придется как-то свыкаться с этой мыслью. Единственное, что радует. Потом, домой, лечиться. И не голову лечить, с которой у меня все в порядке, а потрепанный и поломанный организм. Первые две недели после начала следствия нас дубасили два раза в сутки, выбивая нужные оппонентам барона показания. Но не успели. Вот такие невеселые мысли крутились в моей голове, пока Борисыч вел меня к воронку. Во дворе обнаружилось, что у воронка спущено колесо. И пока водила, чертыхаясь, его менял, я мог чуть-чуть отдохнуть от камеры. О, капитан, тебя уже на расстрел повезли. Раздался за спиной голос и ржание трех глоток. Я обернулся. На крыльце стояли три сотрудника оперативно-следственной группы, именуемые в народе палачами. Именно эти товарищи, которые нам вовсе не товарищи, и выбивали из нас показания. Ты, сука, лучше молись, чтобы нас грохнули, с усмешкой ответил я. Потому что, если мне или кому-то из моих парней удастся выжить, вы недолго задержитесь на этом свете. Ой, напугал, усмехнулся тот же палач. Я еще не пугал. Ты, видать, не в курсе, что нам вышака на желтые справки будут менять. Не в курсе. Очень хорошо. Считай, что я тебя напугал. Трофимов, паст захлопнул и в машину, крикнул Борисыч. Перед тем, как войти в воронок, я обернулся и с чувством искреннего и глубокого удовлетворения констатировал факт изменения цвета лица палача с розового на пепельно-серый. Через полчаса я предстал пред светлые очи группы психиатров. Из посторонних в зале был заместитель начальника особого отдела фронта, курировавший наше дело и головой отвечавший перед противниками барона за наш расстрел, и барон. Заседание психиатрической комиссии медицинской службы вооруженных сил РФ считается открытым. Майор медицинской службы, эдакий бегемотик с козлиной мордой и большим синяком под глазом, зевая, объявил присутствующим. На повестке дня вопрос об определении степени психического расстройства капитана вооруженных сил РФ Трофимова А.В. В состав комиссии входит ЕПА-мама, меня, командира лучшей разведгруппы, пытаются признать психом. Комиссия не будет учитывать показания старшего лейтенанта Сунгатова М.Г. и остальных бойцов подразделения «Урал». В их отношении также будет проводиться психиатрическая экспертиза. Да, и Марсельку психом будут признавать, и моих головорезов, а как все начиналось. Война началась, война, за нефть. Америкосы начали передел мира. Стартовала на Востоке и тихонечко докатилась до нас. Бывшие страны Варшавского договора, а ныне ярые члены НАТО то ли сдуру, то ли умышленно атаковали наших, и закрутилось. Все как всегда. Ускоренный марш вглубь России, Смоленское топтание на месте под его стенами. На этот раз дальше Смоленска не прошли. Армия, как ни странно, была готова к такому развитию сюжета. Потоптавшись 8 месяцев, эти идиоты были вынуждены отступить. Мы начали продвижение на запад, как когда-то наши деды и прадеды. Ничему людей история не учит. Меня призвали в армию на второй день войны. Высшее образование и значок КМС по боевому самбо сделали свое дело. Первое дало мне офицерские погоны, а второе привело в спецназ. Совокупность того и другого занесла в разведку. Марселя забрали вслед за мной. Лейтенантов нам дали одновременно, а здоровье и потрясающая физическая сила позволили ему оказаться в той же части, что и я. К тому моменту, когда мы вырезали недружественные нам народы Восточной Европы на их земле, ну, обиделись мы на них, народ должен платить за действия людей, которые им руководят, я уже был капитаном, командовал группой таких же головорезов, как я сам, имел награды за отличное истребление мирного и не очень мирного населения бывших союзников. Капитан, ты хоть понимаешь, какую честь оказало тебе командование? Полковник из верхнего штаба таращился на меня, видимо, ожидая, что я если не зарыдаю, то хотя бы запрыгаю от восторга. Так точно, вяло ответил я. Ничего ты не понимаешь, наглец. Вдруг перешел он на крик. Тебе, щенку, да если бы мне. Стараясь не слушать его ор, я вопросительно посмотрел на своего полкана. Тот сидел чуть позади представителя штаба и двух его прихлебателей, поэтому высунутый полканом кончик языка, прикушенный зубами, красноречиво призывающий меня к молчанию, остался штабными незамеченным. Я вздохнул и вернулся к своим невеселым мыслям. Честь мне они оказали, и Родина мне тоже честь оказала, командование и Родина. Галантерейщик и кардинал – это сила. Франция в опасности. Я спасу тебя, Франция. Пришло на ум и невольно вызвало у меня усмешку. Оратор воспринял усмешку на свой счет, и его словесный понос усилился. Честь они мне оказали. Эта оказанная честь была из цикла «Пойди туда, не знаю куда, принеси то». Не знаю что о современной обработке. Проникнуть вглубь вражеской территории, найти на площади хрен знает во сколько квадратных километров засекреченный объект, провести разведку и по возможности его уничтожить. И срок исполнения – вчера. Проникнуть – не проблема, найти – тоже не проблема. Если эти гении все правильно описали, то искомый объект мы случайно обнаружили еще в прошлом месяце. А вот с уничтожением вырисовывалась проблема. Охраняли его серьезнее, чем бордель в местном городке, а уж тут охрана была первостатейная. «Товарищ полковник», – перебил я оратора, – «судя по вашему описанию, этот объект очень важен для румын. Поэтому рискну предположить, что охраняется он соответствующе». «Естественно», – все тем же повышенным тоном ответил штабной. «Так, может быть, имеет смысл отправить на поиск еще и группу Коваля. Ты что, капитан?» Поправляя галстук неуставного цвета и фасона, влез в разговор один из прихлебателей штабного, лощеный майор, красавец-мужчинка, высокий и широкоплечий, с ярко выраженным нарциссизмом. Испугался или родину не любишь, он весь был небольшим отступлением от устава, от ботинок до фуражки. Отступления выгодно подчеркивали сильные стороны во внешности майора и скрывали недостатки. Трусы, небось, тоже неуставные, не такие, как у меня и моих бойцов, черные парашюты ниже колен, а что-нибудь эдакое, стринги, например. Я попытался представить майора в стрингах, и меня затошнило. Не любить можно государство, а родину не любить нельзя, ответил я и поморщился, так как тошнота не проходила. Ненавижу свое воображение, богатое оно у меня. Остреноженный майор умолк, осмысливая мой ответ. Осмыслив, выдал фразу, которую я слышал на протяжении последних 2 лет. И как таких в разведку берут? Как? Добровольно-принудительно. Вихрем пронеслись в голове. Военкомат, железнодорожный вокзал, слезы жены, дочери и матери, 2 дня пьянства в поезде и, наконец, распределительный пункт. 8 утра. Перед строем стоял толстый прапор и пытался добиться нашего внимания. Строю было не до него. Все, кто находился в строю, делились на 2 категории. Еще пьяные и уже опохмелившиеся, мы с Марси относились ко второй. Промучившись 10 минут, прапор плюнул на все и повел нас в столовую. Кормили, на удивление, неплохо. Жаль, что не все это оценили. К 11 утра начали таскать в кабинет, где сидела распределительная комиссия. Заводили по 3 человека. Посмотрев на наши похмельные рожи и заслушав наши анкетные данные, комиссия задумчиво почесала в затылках и вынесла свой вердикт. Этих 2, Штепселя и Тарапуньку, в спецназ. Нас вывели в другую комнату, где сидело всего 8 человек из более 50 уже просеянных. К вечеру нас, слава богу, накормили и в составе группы из 10 мобилизованных отправили на грузовике куда-то дальше. В куда-то дальше мы прибыли под утро. Заведение оказалось тренировочным лагерем, но, очевидно, секретным. У нас отобрали все документы, выдали камуфляжку и ботинки и отправили, правильно, пред светлые очи очередной комиссии. Как и в предыдущий раз, нашу судьбу решили быстро, сообщив нам, что мы курсанты группы 4, после чего отправили на медосмотр. Медосмотр. Нет, не так. Медосмотр. Такого внимания к своему организму со стороны врачей я не ощущал никогда. Меня пощупали во всех местах, взяли анализы всех биологических жидкостей, выделяемых моим организмом. Ну, кроме спермы, разумеется. Залезли хитрыми приборами во все полости и отверстия, какие во мне были, а куда не смогли залезть, осмотрели визуально. 4 часа продолжалась эта канитель. Под конец, задолбавшиеся и голодные, мы попали на растерзание 2 замечательным женщинам неопределенного возраста, психологу и психиатру. Они устроили нам тестирование, заключавшееся в ответе на 450 вопросов, смысл которых постоянно повторялся, но в разных интерпретациях. Вопросы задавались в быстром темпе, отвечать тоже нужно было быстро. В конце концов, моим любимым литературным персонажем стал Колобок. Последнюю книгу, которую я прочитал, тоже Колобок на Колобка я бы хотел походить, и колобкообразные формы ягодиц привлекали меня в женщинах. Марся двигался по горькому и слезливому пути Чиполлино. Потом был тест Люшера, еще один тест, где показывали абстрактные картинки, а мы озвучивали свои ассоциации. Звучало «сиськи жопа гриб», только он у вас перевернутый. В итоге, промучив нас еще кучей тестов, докторши остались очень довольны нашими результатами и нарисовали черным маркером на наших картах какие-то иероглифы. У меня, с 2 палочками, у Марси, с 1, и отправили нас отдыхать. Утро преподнесло очередной сюрприз. Нас отправляют в офицерскую школу. После этой новости Марся пошутил: «Саня, нас пока распределят, война закончится. Опять грузовик, опять 4 часа дороги, опять какой-то секретный объект». Нас выгрузили возле проходной, выдали документы, и грузовик вместе с сопровождающим офицером уехал. Мы подошли к часовому. «Послушайте, военный, тут, что ли, в генералы записывают?» — поинтересовался я. Часовой, открыв от удивления рот, смотрел на нас и молчал. Подождав минуту и не получив никакого ответа, Марся решил зайти с другой стороны. «Вы не подскажите, как пройти в библиотеку?» «Куда?» — выйдя из ступора, переспросил тот. «Ну, слава Аллаху, вознес хвалу Всевышнему Марся, он говорить умеет. Куда нам с этими бумажками топать, малохольный?» Часовой глянул на наши бумаги и вызвал дежурного офицера. Дежурный долго сверял наши лица с фотографиями в документах, задал несколько вопросов из биографии и, убедившись, что мы не фальшивые, провел к начальнику школы. Начальником оказался генерал-лейтенант. В кабинете он был не один, напротив него сидел здоровенный полковник. Между ними шел не то спор, не то напряженная беседа. В любом случае, начальник что-то доказывал полкану уставшим голосом. «Петрович, 100-й раз тебе повторяю, нет у меня для тебя людей. Нет, с той системой выбраковки, которую придумал твой шеф, не к ночи будь он помянут, он поплевал 3 раза через левое плечо. Вам для работы подходит в лучшем случае 1 из 300. Последний раз ты у меня забрал 1 в прошлом месяце. Где я тебе еще возьму? Набор курсантов только завершается. Вон 2 последних привезли. Ну и рожи». Мы с Марси переглянулись. Ничего криминального друг у друга не обнаружили. А генерал продолжал: «Зимин, ну подожди ты хоть месяц. По первым предварительным итогам уже что-то будет понятно. Нет у меня месяца, меня барон порвет, если пустой приеду. А сколько у тебя есть?» 2 недели. «Ну, подожди 2 недели. Комнату мы тебе выделим, харчами обеспечим, водку сам купишь, а бабу среди связисток найдешь». «Договорились». «Ладно, хрен с тобой», — уговорил. «Чтобы через 10 дней были предвариловки». «Где, говоришь, у вас узел связи?» Полкан поднялся со стула. Рост под 2 метра, шире Марси раза в 1,5. Глаза серые, но раньше, мне показалось, они были голубыми. В глазах читались насмешка и глубокий ум. Движения плавные и скупые. Создавалось ощущение, что любое его движение может закончиться мгновенным и смертельным ударом. Он внимательно нас рассмотрел, неоднозначно хмыкнул, потер правую мочку уха, точнее ее остатки, и вышел. Скорее всего, ушел искать узел связи. С его уходом спало напряжение, висевшее в кабинете. Я иногда встречал таких людей, в присутствии которых начинаешь чувствовать себя неуютно. Появляется беспричинная тревога и возникает желание уйти подальше от такого человека. Слава богу, отстал, облегченно выдохнул генерал. Документы давайте. Он оперативно пролистал наши бумаги, спотыкаясь только на странном иероглифе, поставленном психологом и психиатром. Наличие этой закорючки заставило генерала среагировать неожиданно для нас. «Дежурный», — позвал он. Мгновенно в кабинет влетел лейтенант. «Да, товарищ генерал-лейтенант. Святогор, тьфу ты, мля, Зимин далеко ушел. Не должен. Тащи его обратно. Есть». Генерал внимательно посмотрел на нас и поинтересовался. «Парни, вы до мобилизации знакомы были?» «С Горшков», — ответил я. «В каком смысле?» «Не понял он. Мы в яслях познакомились», — пояснил Марся, — «с тех пор и дружим. Пить, курить и материться учились вместе», — добавил я. «Удивительно. А как же вы вместе-то до сюда добрались? А нас никто не спрашивал. Как в военкомате сгребли, так на пару и посылают. Удивительно», — повторил генерал и с видимым удовольствием еще раз посмотрел на иероглифы в наших делах. «Альха, какого черта ты меня вернул?» В дверь, ворча, вошел Святогор Зимин. «Ты мне уже бабу нашел». Альха, не обратив внимания на то, что полкан в присутствии курсантов обратился к нему по прозвищу, оборвал его ворчание. «Заткнись и смотри сюда». Он ткнул пальцем в загадочные иероглифы в наших делах. «Узрел. Тогда получи, распишись, и валите отсюда к нехорошей маме». Судя по всему, под словом «валите» Ольховский понимал убытие не только Зимина, но и нас с Марси в том же направлении. «Это я удачно зашел». Весело воскликнул Зимин и начал нас разглядывать гораздо внимательнее. «Так, Ольховский, их личные дела мне оставь, а их отправь пока в роту. И сам где-нибудь погуляй часа два». Ольховский, ни капли не обидевшись на нахальный тон Зимина, вывел нас из кабинета и объяснил, куда нам идти. «Слышь, друже», — обратился я к Марсе, «когда мы топали в нужном направлении, чует мое сердце, огребем мы еще неприятности с этими закорючками. Это факт», — поддакнул он, «знать бы только, что они означают. Не переживай, завтра, судя по всему, узнаем». «Завтра мы ничего не узнали. Завтра был ранний подъем, легкий завтрак и решение тестов. Не таких, какими нас мучили во время комиссии, а на определение умственных, так сказать, способностей. 2 часа мы решали ребусы и прочую канитель. Когда мозги уже начали кипеть, всех подняли и отправили на легкий кросс. Не спеша, действительно, не спеша, мы пробежали 3 километра, после чего нас привели в тренажерный зал. Разбили на группы по 4 человека и к каждой группе прикрепили инструктора по какому-нибудь единоборству. Нашей группе достался молодой, но, судя по иероглифам на черном поясе и дорогому кимоно, маститый айкидошник. После приветствия он сделал то, что делали все преподы в данном учебном заведении, спросил, глядя на меня и Марсю. «Это вас, что ли, Святогор планирует забрать?» «Нас», дуэтом ответили мы. Мы уже задолбались отвечать на этот вопрос. Самое смешное, официально никто никому не объявлял, что полковник Зимин куда-то нас должен забрать. Но вся школа, от старших офицеров до рядовых на воротах, знала, что именно мы те 2 смертника, которых страшный и безжалостный Зимин должен забрать туда, где обитает великий и ужасный барон. Кто такой барон, мы знать не знали, ведать не ведали, как и большинство здесь присутствующих, но нас все жалели с удвоенной силой. «Да, парни», — сочувственным тоном продолжил инструктор, — «не завидую я вам». «Почему?» — вяло поинтересовался я и услышал в который раз все тот же ответ. «У них какой-то свой учебный центр. Там из вас или сделают карателей, или вы там сдохнете. Подробности будут». «Не надеясь услышать что-либо новое», — вяло спросил Марся. «Нет, там все очень секретно, как и предыдущие сочувствующие», — ответил инструктор. «Ну, не будем отвлекаться и грустить, приступим к тестированию». Он велел нам по очереди хватать его за ворот кимоно. Дождавшись, когда нападающий схватит его покрепче, фиксировал кисть нападающего на вороте своей кистью, делал движение назад, вытягивая руку противника, после чего бил по локтевому суставу, выворачивал запястье, и соперник укладывался лицом в мат. Все четко и красиво было, пока не подошла очередь Марселя. Марся являет собой ту категорию людей, про которых говорят, проще перепрыгнуть, чем обойти. На эти параметры накладывалась еще и потрясающая физическая сила. Особенно были сильны руки. Он один из немногих, кто позже смог не сразу проигрывать Миколе в борьбе на руках. В общем, Марся ухватился за ворот, инструктор зафиксировал его руку и дернул. Точнее, попытался. После трех попыток Марся потянул его на себя, тот начал упираться. Марся поднажал и подтянул инструктора вплотную. Подтянул и поинтересовался. Дальше-то что? Инструктор пыхтел и пытался вырваться. «Марся, да брось ты его», – посоветовал я, не задумываясь о последствиях. Он и бросил. Инструктор усиленно тянул на себя, а Марся этим воспользовался и придал ему ускорение. Совместные усилия отшвырнули инструктора в стену. Приложился он душевно, но вида не подал. Отряхнувшись и потерев ушибленные места, он жестом показал мне, что теперь спарринг будет со мной. «Слышь, болезный, я самбист. Разберемся. Атакуй». Инструктор начал медленно двигаться вокруг меня, ожидая, что я начну движение первым. Ну, что ж, нужно уважить человека. Только жаль, человек не внял моим предостережением. Двигаться на него всем корпусом я не стал, незачем такие козыри ему давать. Я вытянул руку и ухватил его за предплечье. Как и ожидалось, он начал хитрый прием по выходу из захвата с последующим выведением меня на болевой. Но кто ж ему позволит это сделать? Как только у него обозначилось движение, я просто и незатейливо сделал подсечку, и он упал. Но упал он мягко, я его придержал. После этого последовали еще две попытки с аналогичным результатом. Четвертый раз я ухватил его за ворот кимоно. Он даже обрадовался и уже собрался сломать мне руку, но я шагнул к нему, обнял, как любимую девушку, и оторвал от пола. Стандартных борцовских контрдействий не последовало, и вознесение продолжилось. Когда я уже перехватился и собрался покрутить его в воздухе, чтобы он потерял ориентацию в пространстве, позади меня раздалось: «Курсант, а со мной так сможешь? Капитан, почему вы хотите привлечь группу Коваля?» Вернул меня в суровую действительность голос второго из нукеров полковника. Вторым нукером был рахитичный капитан. Он был не только рахитичным, но еще и с плохим зрением, гнилыми зубами и реденькими сальными волосиками, которые зачесывал назад. Увидев его первый раз, я сразу вспомнил приключения нашего першего хохла Миколы на соревнованиях по рукопашному бою. Микола тогда, вопреки приказу, усугубил сверх меры и пребывал в самом добродушном расположении духа. Перетекая в сторону родного КамАЗа, он наткнулся на группу военнослужащих. Группе военнослужащих он чем-то не понравился, и они сказали все, что думают о нем и его родственниках. Микола был очень добродушным, поэтому на первый раз он им это простил, и на второй, и на третий, и на седьмой. После седьмого его добродушие неожиданно кончилось, и он начал их бить. Не драться, а именно, бить. Потому что человек, ростом 2 метра 10 сантиметров, имеющий чуть меньший размах в плечах, весящий 130 килограммов, завязывающий гвоздь сотку пальцами в узел и на боевые выходящий с крупнокалиберным пулеметом, может только бить. Пока патруль искал меня, пока мы бежали к месту побоища, Микола положил почти всех. Последнюю жертву он держал в воздухе на вытянутой руке и с любопытством рассматривал. Жертва слабо дергала конечностями и пыталась что-то сказать. При ближайшем рассмотрении жертвой оказался солдатик самой что ни на есть азиатской наружности. Тут внимание Миколы переключилось на бегущих к нему офицеров, произошла идентификация меня как командира. «Сашка!» – взревел Микола и повернул жертву лицом ко мне. «Ты токма глянь, я кагарна кака, винным не ножкой легнуть пытався». Начальник патруля, галопирующий вместе со мной в сторону Миколы, заржал, споткнулся и упал. Мне же было не до смеха, и я заорал: «Микола, крюк тебе вдышло, брось солдатика, задушишь шить его». Микола сфокусировал взгляд на противнике и разжал пальцы. Жертва упала плашмя. Когда начальник патруля проржался и мы оказали первую помощь пострадавшим, выяснилось, что Микола чуть не придушил четверть финалиста проводимых соревнований. Отмазал я его с большим трудом. Так вот, глядя на рахитичного капитана, я и вспомнил гарну каку. Ну кака стопроцентная. Патентованная, я бы сказал. Но было одно но. При всей своей невзрачной внешности и сволочном характере капитан был одним из немногих, кто понимал специфику профессии, и понимал очень хорошо, поэтому с ним приходилось мириться и прислушиваться к его мнению. А еще он был интеллигентом, в четвертом поколении. Группу Коваля я бы привлек для усиления. Объект такой значимости, стопроцентно, имеет усиленное охранение. Обнаружить его силами одной группы сложно, но возможно. А вот на штурм у меня элементарно может не хватить людей. Поэтому бойцы заката были бы кстати. А еще лучше, после обнаружения бросить на уничтожение объекта штурмовиков из бригады морпехов Комарницкого. Это их хлеб. Морпехов ему подавай. Начал было майор. Способ доставки штурмовиков. Обратился ко мне капитан, перебив майора. Интересное у них распределение ролей. Тон, которым был задан вопрос, наталкивал на мысль о бесперспективности моего желания привлечь морпехов. И причина бесперспективности заключалась вовсе не в том, что капитан жаждет сделать мне подлянку. Скрытно до объекта могут добраться только разведчики морпехов, штурмовиков вычислит еще при переходе линии фронта, специфика у них другая. «Хороший вопрос», – высказался я, – «можно парашютным способом. Это же морпехи, а не десантники». С усмешкой опять влез майор. «Нет времени на подготовку», – поморщившись, – ответил капитан. Тупизна майора, судя по всему, его тоже достала. «Владимир Григорьевич», – обратился капитан к майору, – «при всем уважении, но у меня к вам большая просьба. Не высказывайте своих оценок относительно подготовки десантников рядом с десантниками. И упаси вас Бог сделать то же самое рядом с морпехами. Это еще почему?» – набычился майор. «Сильно опасаюсь за ваш внешний вид, не говоря уже про целостность вашего богатого внутреннего мира. А вам, для общего развития, я спешу сообщить, что в стандартную подготовку наших морпехов в обязательном порядке входит и парашютно-десантная подготовка». Майор густо покраснел. Мой полкан тихо смеялся, я улыбался. «Соответственно, капитан», — продолжил Рахитный, — «как мы уже пришли к выводу, ДШБ не подходит. Разведгруппы морпехов подходит, но они все работают. Коваль уходит сегодня в другом направлении. Как вы уже догадались, придется этот подвиг совершать вашими силами. Приказ уже утвержден наверху. Хочу пожелать вам удачи. Вопросы есть. Информация о степени охранения объекта есть. Всю информацию вы получите сегодня вечером от вашего непосредственного командира. На этом все. Свободны». Я так обалдел от слов капитана, что не успел ничего сказать в ответ. «Капитан», — моментально вклинился в разговор мой непосредственный командир, — «вы рыбного супа, часом, не переели. Вы в одном звании и приказывать ему имеете право ровно столько же, сколько и он вам. То есть ни шиша вы не имеете». Капитан уже понял, что переборщил, и поспешил извиниться. «Саша», — обратился ко мне чуть подобревший полкан, — «иди, готовь группу, а в 19 часов ко мне». «Добро». Улица поприветствовала меня ярким летним солнцем и отцом Алексеем, капелланом морпехов. Солнцу я порадовался, а от батюшки постарался улизнуть. «Александр», — крикнул он, заметив меня, — «а ну, иди ко мне». До посвящения в сан отец Алексей был военно-морским офицером, капитаном третьего ранга. Я не знаю, какая злая сила затащила его в священники, но у меня складывалось впечатление, что батюшку с крейсера Аскольд Пикуль писал именно с него. Став священником, он и не подумал отказываться от порочных привычек, приобретенных на службе. А прослужив с морпехами год, он нахватался всякой гадости еще и от них. Кроме того, он курил, имел любовницу в штабе и воевал наравне с морпехами. За это ему прощали все и все. Был он ростом около 1,7 м, имел щуплое телосложение, черную с проседью бороду и отвратительный голос, не говоря о полном отсутствии слуха. Когда он пел псалмы, в обморок падали даже вороны. «Что случилось, святой отец?» Он накинул меня строгим взглядом и поинтересовался: «Сын мой, а давно ли ты исповедовался?» «Началось. У батюшки кончились деньги, выпить хочется, а занять ни у кого. И я, ешкин кот, первый, кто попался ему на глаза». Его стандартное разводилово на деньги обычно начиналось с требования об исповеди и заканчивалось, как всегда, предложением обмыть очищение души воина от грехов тайных и явных. В другой день я бы не только одолжил ему на пузырь, но и выпил бы с ним, но не сегодня. «Батюшка», — наклонившись, зашептал я ему, — «сегодня, часов 6 вечера, заскочи ко мне, я тебе все свои грехи в литровую емкость сцеплю, а ты, как найдешь силы, отпустишь их. А чего до вечера тянуть?» – моментально сообразил он. «Давай сейчас и отсыплешь». От святого отца пахнуло таким перегаром, что стало понятно. Не выпить он ищет, а похмелиться. «Сейчас не могу, мне бойцов к выходу готовить, завтра в бой. А к вечеру я еще нагрешу и оптом тебе их отдам. Сын мой, как же ты будешь исповедоваться, если тебе завтра на боевой выход?» Заподозрил он подвох. «Святой отец, так я о чем толкую? Я насыплю грехи в емкость, а ты, именно ты, их отпустишь. Я тебе что, алкаш, в одну харю грехи отпускать?» Обиделся капеллан. «Ядрить твою», выругался я, «почему в одну харю? Вечером, да еще и в пятницу, с тобой кто угодно чужие грехи отпустит, а уж на халяву». «Ага», сообразил он, «верно глаголишь, а до вечера мне что, так и не исповедовав, ходить?» У меня аж рот открылся от такой наглости. «Слышь, падре, ты что, об угол храма головой стукнулся?» Поняв, что ляпнул лишнего, батюшка тут же включил заднюю. «Сашка, ты меня не так понял. Я должен постоянно с бесом бороться, вот и задумался. Кого до вечера мне еще можно исповедовать? Скоро из штаба Зимин выйдет, я ненавязчиво сдал своего полковника. Он вчера денежку получил, посему греховных мыслей у него, как у собаки, блох. Исповедовать его нужно срочно, дабы бессмертная душа его Зимина исповедовать», неуверенно промямлил батюшка. «А в фанеру не зарядит. Моего полкана боялись все, даже морпехи. Даже капеллан Марпихов. Не дрейфь, святой отец», обнадежил я его, а сам поспешил в расположение своей группы. Буквально через минуту я услышал рык любимого командира. «Ты что, Каптри, с колокольни упал?» Исповедовать он собрался. «С утра. Да я тебя, червоточина морская». Чем закончился их диалог, я так и не узнал, так как был достаточно далеко. В расположении меня уже ждали мои головорезы. «Саник», увидав мой сосредоточенный вид, начал Марсель. «Саньком Марся называл меня еще с детского сада, с самой младшей группы. С тех же времен я называл его Марси. Только не говори, что мы тоже пойдем подвиг совершать». «Почему тоже?» «Так Коваль заходил. Посоветоваться с тобой ему надо». Он вкратце описал, что для него приготовили штабные. «Нет, Михалыч, он еще зайдет. Да, минут через 40. Так, что... тоже геройствовать пойдем. Пойдем, родной, пойдем. И думается мне, что наш подвиг позабористей будет. Все так плохо. Ты тоннель помнишь, который мы в прошлом месяце обнаружили? Ну, так вот его нам и нужно найти. И все». Оживился Марсель. «Держи карман шире. Уничтожить его нужно. Они там что, с ума сошли?» Он повернулся в сторону штаба. «Нас еще на подходе всех перестреляют. Не каркай. Термит, дуй на склад и получай пластит. Чем больше, тем лучше». Сапер, к которому я обратился, задумчиво почесал щеку и поинтересовался. «А чего рвать будем?» «Тоннель. Тот самый. Именно. Понял». Проводив сапера взглядом, я обратился к своим. «Чего стоите? Дружно готовить снарягу и получать боеприпасы». Народ, тихо ворча, пошел выполнять указания. «Нет, Саник, Марся никуда уходить не собирался. Ты серьезно рассчитываешь его уничтожить? Это же самоубийство чистой воды. Война – это вообще одно сплошное самоубийство. Ты чего стоишь? У меня давно все готово. Ты, как в штаб ушел, так я все и приготовил. А парни еще над моей паранойей смеялись. Тогда иди, спать ложись. Не хочу. Выспался уже. Тогда не отсвечивай. Чапай думать будет. Ну-ну», – хмыкнул он и пошел в палатку. Я уселся за стол перед палаткой и налил себе чаю. Мне не нужно было дожидаться вечера для получения информации от штаба. Возле тоннеля мы сутки пролежали в прошлом месяце, под первой линией оцепления. И как к нему скрытно подойти, я уже знал. Но вот как его уничтожить и остаться в живых, ответ на эту загадку еще не нашел. Через 20 минут вернулся термит. Пластита он набрал столько, что вез его на тележке. «Леня, а на кой черт столько? Там ведь скалы кругом и бетона много. Я еще тогда прикинул, сколько нужно». «Ладно, распредели между парнями». Термит кивнул и пошел раздавать взрывчатку. Не прошло и минуты, как из палатки медиков раздался возглас Зямы. «Леонид, а вы часом не опухли со своим пластилином? Командир при...» «Что командир что приказал?» «Я, между прочим, врач, а не ломовая лошадь. Так что идите в сад вместе с пластилином и командира туда же заберите. Но, попытался настаивать термит. Так, термит, услышал я голос второго врача. Зяма направление движения тебе задал, так и вали туда скорым шагом, и за маску свою забери. Не понесу я ее, мне и так за Зяму его добро таскать. А это стало для меня неожиданностью. Зяма и Ильдар, два медика группы, хоть и друзья не разлей спирт, но никогда не сочковали за счет друг друга. Почему тебе таскать? Так же, как и я, удивился термит. По качану, ответил Зяма, Ильдрище, не гони волну, я в норме. Зяма, людоедским голосом начал Ильдар, я что-то не слышал, чтобы среди евреев были камикадзе. Я тебе сказал, вали в госпиталь. Леня, собирай. Собирай свою амуницию, у Зямы аппендицит, и с нами нынче он не пойдет. На больничном он. А вот это была новость. Притом плохая. Я вошел в палатку, где два медика отбивались от сапера. Так, эскулапы, я чего-то не знаю. Зяма, который лежал на кровати, попытался встать для приветствия, но получил кулаком в грудь от Ильдара и снова лег. Командир, Ильдар повернулся ко мне, у Зямы аппендицит. 100%. Этот мудак вчера терпел и молчал, а сегодня он встать не может. Я его уже осмотрел. Минут через 10 таблетка приедет, увезут этого героя. Зяма, ты кретин, высказался я. Что за детский сад? Командир, я в норме, и тут же вскрикнул, потому что Ильдар ткнул пальцем ему в живот. Татарин, зараза, ты что делаешь? В норме он, проворчал Ильдар, заткнись и жди машину. Вашу мать, Ильдар, замену искать будем. Во-первых, сейчас ты ее не найдешь, во-вторых, врача квалификации Зямы уже не найти в принципе, и, в-третьих, я никого не подпущу к парням, они же из насморка пневмонию за сутки сделают. Ильдар был прав, квалифицированных медиков катастрофически не хватало. В госпиталях еще можно найти грамотного специалиста, а на передовой это редкий экземпляр. Нам повезло. Зяма, кандидат медицинских наук, нейрохирург. Ильдар тоже каймен. До войны он был гинекологом, но быстро переквалифицировался. Мне завидовали все. Иметь в составе группы двух врачей, да еще такой квалификации. Когда мы отдыхали после выходов, эти двое постоянно оперировали в госпитале, поэтому группа никогда не испытывала недостатка в спирте. Леня, обратился я к саперу, ты чего тут встал, родной? Вали, раздавай подарки остальным. Ильдара не трогай. Термит ушел. Не прошло и 30 секунд. Как возражения, аналогичные возражениям медиков, раздались от соседей. Так, не выходя от медиков, рявкнул я, кто-то оспаривает гениальные решения любимого командира. Заткнулись и, радостно капая слюной, разбираем пластид. Возражения моментально прекратились, но раздался голос Марселя. Саник, тут таблетка приехала, у нас кто-то простудился. Ага, Зяме животик продуло, беременный что ли? Марсель вошел к медикам. Глянул на зеленое лицо Зямы, почесал затылок и резюмировал. «Зяма, я тебе всегда говорил, жадность тебя погубит. Нехорошо жрать севуху в одну харю. Глянь, как отравился». «Марся», — ответил вместо Зямы Ильдар, — «заткнись и тащи сюда носилки из таблетки. Не принесешь, я тебя, как и нашего еврея, разрежу пополам». Тон был убедительный, и Марся ломанулся выполнять указания Ильдара. Через мгновение вошли Марся и два санитара с носилками.